Вот президент США с его белыми зубами и честными серыми глазами, чуть вьющимися волосами, сильными руками и широкими плечами. Как забавно выглядит эта манекенщица мужского пола рядом с бесстрастной и знающей громадой Эпикак-14. Таковы столпы, на которых держится общество. А с другой стороны, в отчаянии восстающие против этого общества Пол и Финерти, трагическая фигура Боба Колхауна, бегут от этого общества даже Гарт и Бейер, тоже некогда его опора. Остаются только такие абсолютно бездумные, совершенно запрограммированные, человекоподобные существа, как Берингеры и Шефферды. Таким образом, на самой цивилизации, описанной в «Утопии 14», лежит печать гибели, ибо цивилизация эта представляет общественный строй, у которого нет будущего. Главное же, мы знаем, что человечество состоит не из одних только продуктов упомянутой цивилизации, столь ярко обрисованных в «Утопии 14». В самих Соединенных Штатах Америки, не говоря уже о мире в целом, достаточно людей, которые не хуже Воннегута понимают, куда идет западный мир. И борьба против проклятого будущего, уготованного людям умирающим прошлым, принимает, как известно, весьма внушительные масштабы. Соотношение сил в современном мире не дает оснований для отождествления читателей и персонажей романа. Слишком многие читатели «Утопии 14» не разделяют заблуждение Пола Протеуса, будто на путях капиталистического развития мыслимо избавить мир от массового голода, массового лишения свободы, массового издевательства и массового убийства. Слишком многие согласны с Шахом Братпура, что в пресловутом свободном мире, своеобразной проекцией которого является изображенное в романе общество, несмотря ни на какие пышные вывески, сохранилось классовое деление на элиту и такару, рабов. В этом отношении Шах верно подметил суть дела. Но ведь такару не желают мириться со своей участью ни в Соединенных Штатах, ни за их пределами. Они борются за иное, лучшее будущее, и их борьба служит залогом того, что «Утопия 14» так и останется в мире утопий, точнее, антиутопий. Выше мы говорили, что в романе Воннегута очень мало неправдоподобного, что сила его фантастики в реалистичности этой фантастики. Это не значит, конечно, что правдоподобным в «Утопии 14» нам представляется решительно все. Напротив, некоторые утверждения автора заведомо несостоятельны, фантастичны в самом плохом смысле этого слова и ничего, кроме протеста, не вызывают. Это относится к тенденциозной трактовке автором проблемы мировой войны и социальной революции. Третья мировая война представляет воспоминания героев романа как некое повторение, по способу военных действий, Второй мировой войны. Несколько сложнее военная техника, несколько сильнее бомба, огневая мощь армии, вот и все различия. Это, конечно, не научная фикция, как именуют на Западе фантастику, а просто фикция. Общеизвестно, что Третья мировая война, если она разразится, неизбежно будет войной с самым широким применением ядерного, а возможно также химического и бактериологического оружия. Это будет величайшая катастрофа, грозящая человечеству самыми ужасными последствиями, на которые не раз обращали внимание крупнейшие ученые мира. И во всяком случае, Соединенным Штатам Америки не избежать мощных ответных ударов. По данным самих американских специалистов, достаточно будет несколько десятков водородных бомб общей мощностью не более 10 миллиардов тонн тротилового эквивалента, чтобы из 200 миллионов американцев осталось в живых 20. Да и то на три четверти тяжело пораженных различными формами лучевой болезни от радиоактивного облучения и осадков. А таких бомб на Земле заготовлены сотни, если не тысячи. Так что изображать Третью мировую войну повторением Второй, да еще с победой Соединенных Штатов, вновь выплывающих из нее без единой царапинки, современным определенно никаких оснований.